А Уинтроу здорово управлялся на корабле. Носясь вместе с прочими моряками по снастям и по палубе в исполнении приказов, отдаваемых племянникам, Альтия имела возможность осознать, насколько осмысленными и толковыми были эти приказы. И еще она видела нечто, даже гораздо более важное, чем ее одобрение или успехи его командования, а именно матросы. Эти прожженные пираты верили в Уинтроу. Даже Йола Старпом ни на йоту не усомнился в способности или праве юнца занять место Кеннета. И это не усомнилось. И проказница верилась его руке без малейшего колебания. Альтия все время чувствовала и несказанно ревновала, до какой степени понимали друг дружку проказница и Уинтроу. С полуслова неверно сказано, гораздо глубже и тоньше. И это понимание, эта взаимосвязь струилась мимо нее, мимо Альтии. Важные сведения, указания, взаимная поддержка — все это как бы не касалось ее. Нет, они не отторгали и не отвергали ее. То, что было между ними, всего лишь пролетало мимо нее, как пролетает взрослая беседа над головой маленького ребенка. Уинтроу, бывший когда-то недоучкой жрецом, ее невысокий и хрупкий племянник, этот Уинтроу превратился в худощавого, но полного энергии юношу, даже, можно сказать, молодого мужчину, властного и знающего свое дело. И голос у него тоже стал совершенно мужским. Альтия испытала внезапное чувство вины, поняв, что даже ее собственный отец не сумел разглядеть скрытого таланта Уинтроу. Иначе Ефрон Вистрит всячески воспротивился бы намерению Кефрии отдать мальчика в монастырь. И даже отец Уинтроу собирался использовать Уинтроу лишь в качестве этакого местоблюстителя, покуда не подрастет его младший и бойкий сын Сельден. И только Кеннет смог разглядеть душу Уинтроу, смог пробудить и должным образом воспитать юный талант. Кеннет, этот гнусный насильник, при всем том был вожаком, которому Уинтроу чуть ли не поклонялся, и учителем, благодаря которому Уинтроу смог занять свое место на этой палубе и, наконец, принять командование на себя. Такие и подобные им мысли проносились в голове Альтии столь же стремительно, как и ветер, наполнявший паруса проказницы. Яростная работа не оставляла ни времени, ни сил углубляться в переживания. Гнев придавал Альтии силу, и всю ее она вкладывала в борьбу с очередным канатом. Да, она ненавидела Кеннета и презирала его. Она по-прежнему желала убить его, а еще больше желала выставить перед людьми в истинном свете. Пусть любовь и верность его людей будут отняты у него, так же, как было отнято у нее телесное достоинство. Словом, Альтия хотела отнять у него все то, что он отобрал у нее. Нечто такое, чего он никогда не сумеет вернуть. Оставить его до конца дней непоправимо искалеченным духовно. Вот только причинять какой-либо вред этим двоим, своему племяннику и своему кораблю, у Альтии никогда не повернулась бы рука. Ну и простить ради них Кеннета она тоже ни в коем случае не могла. И вообще прежняя душевная боль только усилилась от того, что она уверилась, Брэшен был жив. Каждый раз, когда ей удавалось заметить его на палубе совершенного, ее сердце радостно подпрыгивало и тут же замирало, пронзенное ужасом. Она ведь обязательно должна будет ему все рассказать, когда они встретятся. Сумеет ли Брэшен, даже Брэшен, понять ее и поверить? Альтия не знала, чего больше бояться, что Брэшен придет в ярость, почувствовав себя обокраденным, что он прогонит ее, как оскверненную, или посоветует ей пережить случившееся, как рану, которая когда-нибудь доживет. Ей никак не удавалось предвидеть его реакцию, и она с ужасом думала о том, что, по сути, толком и не знает его. То, что они открыто любили и доверяли друг дружке, было им обоим, честно говоря, в новинку. Выдержит ли их любовь удар такой правды? Так неужели же Кеннет и это умудрится разрушить? А потом думать сделалось уже решительно некогда, потому что они вплотную приблизились к джемилийскому кораблю. Альтия услышала страшный звук столкновения. «Совершенный», — подумала она с болью. Ее несчастный безумный корабль бросился в это сражение ради Кеннета, а джемилийское судно было все ближе, и вот «Держись, ребята!» — заорал кто-то. Миг спустя до нее дошел смысл предупреждения, но было уже поздно. Она уже катилась по палубе, барахтаясь и скользя. Она испытывала слепящую ярость. Да как посмел паршивец Уинтроу так рисковать ее кораблем? Но потом ее тело коснулось дивы древа, и она вмиг поняла, насколько сам корабль рвался в эту погоню. Проказница готова была идти на любой риск. Уинтроу уже, наоборот, сделал все, чтобы по возможности уменьшить его. Альтию, в конце концов, остановила одно из мертвых тел на палубе. Она содрогнулась, но тут же вскочила. До джемилийского борта было не дальше, чем до пирса при швартовке. Это уже летело в прыжке, держа в руке блестящий клинок. Кто возглавлял абордажную команду? Уинтроу? Во всяком случае, его нигде не было видно. Альтия выхватила саблю из руки мертвеца. Еще миг спустя ее босые пятки соприкоснулись с палубой джемилийца. Всюду шла тесная и яростная резня. Кто одерживал верх, понять невозможно. И где племянник? К Альтии, замахиваясь, прыгнул здоровенный вражеский матрос. Альтия довольно неуклюже отбила два его первых выпада, предназначенных убить ее. Потом, неизвестно откуда, выхлестнуло еще одно лезвие и пришлось здоровяку поперек груди. Он завопил и, шатаясь, повернулся прочь, а у плеча Альтии возникла Ек. Ее лицо расплывалось в той же безумной улыбке, которая всегда снисходила на воительницу в миг настоящей опасности. «Как, по-твоему, если я вдруг спасу сатрапа, он на мне женится?» — поинтересовалась она. «Небось, занятно быть сатрапессой, или как там она называется?» Альтия не успела ответить. Палуба под ногами накренилась и не выпрямилась вновь. Сражавшиеся, теряя равновесие, посыпались друг на дружку. Альтия успела схватиться за незыблемо стоявшую Ек. «Что это?» — вырвалось у нее. «В самом деле, может, этот джемилийский флот сажает из катапульт подцепившимся кораблям?» Ей ответил пронзительный крик матроса-джемилийца. «Кэп! Кэп! Поганая змея! Весь руль начисто оторвала! И в трюме течь не заткнуть!» «Ясненько!» — весело отозвалась Ек. «Похоже, надо поскорее забирать то, зачем пришли, и уматывать с этого корыта, пока оно еще на плаву». И она ринулась в битву, не вступая в единоборство, а просто прорубая себе путь вперед. Альтия следовала за Ек по пятам. Справным рубакой она так и не сделалась, но спину Ек все-таки охраняла. «Я вроде видела эту... Ага, вон она!» — веселилась воительница. Вдруг она выругалась... «Во имя животворящего дыхания Са и могучих яйцела! Они оба упали, и оба в крови!» Джемилийский капитан приучил своих людей слушаться, не раздумывая. «Весьма похвальное дело, но только до тех пор, пока оно не оказывается обращено против тебя. Кеннета окружили люди, чьи глаза светились намерением выполнить капитанский приказ, а приказ гласил убить обоих. Сейчас они это сделают, не задумываясь и не колеблясь. Видимо, сатрап должен был либо пребывать у них в руках, либо лежать мертвым, иного выхода они не видели. Соответственно, ценность Казго в глазах Кеннета мгновенно выросла до небес. Нужно, чтобы сатрап был жив и остался у него. При таком раскладе он будет являть собой наибольшую угрозу для джемилийцев, и цена его, понятно, будет наибольшей. То-то они вытерпели нападение змей и вообще пошли на страшный риск, только чтобы его захватить. Но он, Кеннет, его вернет, и вот тогда они заплатят столько, сколько им и вовсе не снилось. Проказница была уже совсем близко. Ему необходимо лишь чуть-чуть продержаться, пока за ними придут Этта и Уинтроу. «Держись у меня за спиной!» — велел он сатрапу и бесцеремонно отпихнул его назад. Сам он придерживался за корабельную рубку, чтобы не свалиться, и заслонял съежившегося государя собственным телом. Свободной рукой он сорвал с себя плащ. Наседавшие враги уже замахивались. Кеннет обманул самого первого, опутав его клинок плащом и вынудив промахнуться. Он попытался даже перехватить саблю, вывернувшуюся из руки джемилийца, но та не удержалась в толстых складках плаща. Второй по счету был здоровущий детина. Такому кузнецом бы работать, а не сабли размахивать. Он шагнул вперед и без всякого искусства и мастерства насадил на свой клинок и Кеннета, и сатрапа. Сабельное лезвие прикололо их одного к другому. «Обоих уложил», — с удовлетворением заявил детина. Кеннет потрясенно отметил про себя, что полосатая рубаха его убийцы была заляпана жиром. Вот он высвободил саблю и повернулся лицом к подлетевшим пиратам, а Кеннет и Сатрап вместе свалились на палубу. Но даже падая, Кеннет все еще не верил в случившееся. Это не могло произойти, не имело права, не с ним. Сзади родился какой-то истошный визг, так кричит раненый кролик. Этот визг вонзился в его тело и стал болью. Боль взорвалась внутри и заполнила все его тело. Она была белой, невыносимо белой и настолько пронзительной, что он даже не видел нужды кричать. А потом, целую вечность спустя, его приняла палуба. Кеннет прижал руки к груди и увидел, как между пальцами полилась кровь. Потом кровь появилась во рту, его кровь. Он почувствовал ее вкус соленый и сладковатый. Он знал этот вкус. Игрот частенько бил его наотмашь, расшибая губы. Вкус крови во рту — извечный предвестник еще худшей боли. «Совершенный!» — позвал он одними губами. Как в детстве, когда страдание делалось невыносимым. «Кораблик, мне больно!» «Дыши, Кеннет, дыши!» — ответил тоненький голосок, прозвучавший с запястья. «Держись! Они сейчас будут здесь! Только дыши!» Глупый талисман! А чем он, спрашивается, занимался, как не тем, что дышал? Кеннет неохотно покосился вниз. «Кровь! Сколько крови!» С каждым выдохом она брызгала у него изо рта и из ноздрей. Она уже непоправимо испортила его замечательную белую рубашку. Но ничего, это ему новую сошьет. Вкус крови, запах крови. Где же совершенный? Почему не спешит забрать его боль? Кеннет попытался вызвать его, повторяя то, что когда-то говорил корабль ему самому. «Лежи тихо, мой мальчик», — шептал он себе, как некогда шептал ему совершенный. «Лежи тихо. Сейчас я ее всю заберу. Отдай ее мне без остатка. Думай только о себе». «Он еще жив!» — закричал кто-то. Кеннет вскинул глаза, надеясь на избавление. Но смотревший на него человек был джемилийцем. «Ну, у тебя и руки-крюки, Флат. Даже заколоть толком не сумел». И движением искусного фехтовальщика человек воткнул Кеннету в грудь тонкий клинок и тотчас извлек. «Вот теперь ему крышка». Удовлетворение в его голосе преследовало Кеннета, пока он не погрузился во тьму. «Они опоздали!» — Уинтроу закричал от боли и ярости и убил того, кто только что убил его капитана. Сделал он это без всякой мысли, не говоря уже о зазрениях совести. Абордажная команда, последовавшая за ним с проказницы, уже расчистила место на вражеской палубе. Это пронеслась мимо Уинтроу и тотчас бросилась подле Кеннета на колени. Она торопливо коснулась его лица, потом груди. Он дышит!» — взлетел над палубой ее радостный крик. «Помоги мне, Уинтроу! Надо скорее перенести его на проказницу! Его еще можно спасти!» В отличие от нее, Уинтроу понимал, что спасать Кеннета было поздно. Слишком много крови, густой, темной крови. И она продолжала течь, пока они разговаривали. Нет, его уже не спасти. Самое лучшее, что они могли для него сделать, это дать ему умереть дома. И то для этого следовало действовать быстро. Уинтроу нагнулся и перекинул руку капитана через свои плечи. Это сделала тоже с другой стороны. При этом она все время что-то говорила Кеннету, уговаривала его. Когда они его поднимали, он даже не вскрикнул от боли. И для Уинтроу это явилось лишним свидетельством, что жить ему оставалось очень недолго. А значит, им следовало поторапливаться. Джемилийцев они отогнали, но вот надолго ли? Под Кеннетом обнаружился и Сатрап. Он сжался в комочек и заверещал: «Нет, нет, нет, не убивайте меня, только не убивайте!» Он пытался прикрыться просторным малым плащом и был похож на дитя, прячущееся под одеялом. «Вот дерьма кусок!» пробормотал Уинтроу и тотчас прикусил язык, девясь себе самому. Полно, да он ли выговорил столь святотатственные слова? Они уже шли с Кеннетом к проказнице, и Уинтроу крикнул через плечо: «Кто-нибудь, заберите Сатрапа!» Так вышло, что его приказ исполнила Ек. Проворно нагнувшись, она подхватила Сатрапа на руки, потом взвалила его себе на плечо. «Пошли!» — скомандовала она, не обращая особого внимания на писк и вопли Сатрапа, так и не понявшего, что происходит. И они пошли. Альтия по-прежнему держалась у Йек за спиной, отгоняя джемилийцев взмахами сабли. Уинтроу перехватил теткин взгляд, свирепый и темный. Он не стал ни о чем думать. Он должен был доставить Кеннета на палубу проказницы, вот и все. Хотел бы он, чтобы она поняла, невзирая на все, что Кеннет ей причинил, между Кеннетом и им самим еще существовала связь. Хотел бы он и сам это понять. Они с этой быстрым шагом, почти бегом, потащили Кеннета прочь. Его ноги, одна здоровая, другая деревянная, волочились по палубе. За ними полосами тянулся кровавый след. Потом кто-то подхватил эти ноги, помогая перебраться через фальшборд. «Руби концы!» — заорал Уинтроу, обращаясь к Йоле, как только увидел, что Альтия и остальные успешно перелезли назад на проказницу.